480. Если кто начнет жаловаться на неощутимость тонкого мира, укажите, насколько это заявление неправильно. Крылья тонкого мира касаются людей гораздо чаще, нежели принято думать. Но сами люди отгоняют невидимых мух и незримую паутину. Также часто люди борются с навязчивой мыслью и оборачиваются с вопросом: «Кто звал меня?» Множество тонких, но вполне реальных ощущений наполняет жизнь. Многие из них в силу физической реальности могут быть изучены даже сравнительно грубыми приборами. Ощущение невидимых паутин на лице, как знаете, бывает длительно и резко ощущается. Казалось бы, для врачей, занятых изысканиями в области психических явлений, должно быть очень значительным это ощущение. Почему же они не испытывают таких людей посредством разных аппаратов и на пульсацию, и на качество секреции, и на сердце, и на кожную восприимчивость? Тонкий элемент может показывать и какие-то колебания около наблюдаемого. Так ощупью можно начинать полезные наблюдения. Но главная трудность в том, что обычно опыт делается спорадически, без железного, неуклонного терпения. Тонкий мир нуждается в устремлении, но не в судорогах.